Глава 21. Удивительно, но Амелия не отпрыгнула от меня тут же в сторону, не оттолкнула и даже не вскрикнула. Она лишь замерла на несколько секунд, как бы договариваясь сама с собой, как стоит поступить в подобной ситуации, а потом примирилась и ответила мне. Да, именно что ответила. Ее губы приоткрылись совсем чуть-чуть, словно в нерешительности, стоит ли впускать непрошенных гостей в дом, а потом она едва заметно колыхнулась вперед ко мне и снова затаилась ненадолго. Я, воодушевленный намеками на положительную реакцию, притянул ее еще ближе, с наслаждением зарывшись в густых волосах. Не знаю, что бы я сделал дальше, как далеко зашел, ведь рядом с Амелией мой контроль над собственными эмоциями и желаниями всегда давал сбой, но только она опомнилась быстрее. «Что, что вы делаете?» Уперев руки в мою грудь и отстранившись, спросила она. Ее щеки покрыл румянец, волосы лежали в беспорядке, а глаза лихорадочно блестели. «Целую тебя», — я полагала это очевидно, — легко пожав плечами, ответил Амелии. Вид у нее был такой, как будто я должен как минимум мучиться угрызениями совести, а как максимум просить у нее прощения, стоя на коленях на земле. «И не отрицай, что тебе понравилось. Ты мне ответила. Да и сейчас выглядишь неудовлетворенной. Может, прекратишь изображать возмущение, и мы продолжим?» Но следом последовала сцена из спектакля под названием «Оскорбленная невинность». «Мне?» — беспомощно блеяла она, понимая, что я не поверю в сказки о том, что противен ей. «В общем, благородный человек не станет приставать к растерянной девушке. Так что прекратим все это и поговорим. Ведь вы за этим здесь, надеюсь. Или единственное, что вас интересует, чтобы я не сбежала, услышав особенности уготованной мне роли?» Секунду молча смотрел на нее. А хороша она все-таки. И сейчас взяла себя в руки, подобралась. Характер откуда-то с дальней полки достала. Я восхищен. «Нет, меня не только факт отсутствия твоего побега волнует. Еще вот, целоваться понравилось». Мило улыбнулся ей. На серьезный разговор переходить совсем не хотелось. Она оказалась такой забавной, когда строила из себя строгую, возмущенную даму. «Я рада за вас, тем более, что больше этого не повторится», — чопорно заявила она. «Не думаю, что для ритуала так уж необходимо нам с вами касаться друг друга». «Ты не знаешь, как обручают по темным обычаям, да?» Тут мне стало откровенно смешно. Она явно сбежит, как только я ей расскажу. «Нет, я воспитывалась в почитании Пресвятой Богини», — высоко задрала она носик. «Ладно, нас совсем не туда повело. Ритуал, поцелуи, боги — все не то», — посерьезнел я. «Я пришел не только, чтобы вернуть тебя обратно под свой неусыпный контроль. Я хотел сказать, что прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Понимаю твой испуг, мысли из разряда «а почему я?» Понимаю, что ты совсем не хочешь участвовать, но осознаешь, что придется, и пойдешь на это с гордо поднятой головой. Я понимаю на самом деле гораздо больше, чем тебе кажется, ведь я был в твоей ситуации». «Вас должны были поженить с незнакомкой, чтобы та стала сильнее, а вы слабее? И, возможно, вообще умерли?» — с недоверием посмотрела она в мои глаза. «Нет, меня по-другому использовали, но результат мог быть таким же плачевным, как ты описала». На миг окунулся в воспоминания. «Тем не менее, я выжил, стал сильнее и собираюсь победить всех». «Я слабая, не думаю, что это моя история», — покачала она головой. «Нет, ты не слабая, ты только думаешь так о себе». «Да к чему эти разговоры? Сейчас вы будете меня убеждать в лучшем исходе, к чему это все? И рассказывать про веру в себя мне тоже не надо, пожалуйста», — закричала она. «Ох, извините, не сдержалась, я не должна была так себя вести». «Ты права, все пустое. Единственное, что я хотел до тебя донести, что я рядом, поддержу и защищу. И если смогу, то и от себя самого в том числе. А будущее не дано знать даже Гарриету с его любимыми звездами. Только мы творим себя и свой путь». Поднялся на ноги и протянул Амелии руку. «Ты пойдешь со мной?» Несколько секунд она смотрела на ладонь, в нерешительности закусывая нижнюю губу, а потом вложила свое тонкое запястье в мою руку. «Пойду».